Глава 13. Искомый трехэтажный особняк стоял на прогалине среди могучих дубов и лип. В небольшом городке, который Макс, что называется, пробежал полчаса назад, ему указали на неширокую, петляющую между деревьев дорожку, которая привела его к дому мастера-наставника крадущихся. Проснувшись утром, Макс позавтракал вместе с остальными и, попрощавшись с Филатримом, направился на юг в поместье говорящего с тишиной Рэдклиффа. Сам Филатрим с ним пойти не смог, у него вдруг появились срочные дела в Сиоране, и лорд порталом отправился домой. К слову, кровного брата не очень-то расстроило изгнание Макса. Он отнесся к этому так, словно произошло что-то само собой разумеющееся, что, мол, серый, он на то и серый, чтобы с ним что-то происходило. А изгнание – это такая штука. Сегодня оно есть, завтра нет. Тут ведь вообще непонятно, что будет с лесом после грядущей войны. Так что Филатрима расстроило только то, что Луффи, само собой, попрется следом за Максом. Ну а за мужем пойдет и Таша. Не то чтобы он очень уж переживал за свою дочь, но леди Исида, узнав об этих новостях, точно проест ему плешь. А с женой лорд старался не связываться. Дом был наполовину скрыт листвой стоящих вокруг деревьев. Ничего особенного. Обыкновенное выращенное строение, каких Макс в этом мире видел уже много. Больше удивляло отсутствие сада и прочих ему сопутствующих декораций. По словам Филатрима, хозяин этого поместья, если был и не самым главным шаманом Великого Дома, то по числу прожитых лет никто из шаманов с ним не мог сравниться. Девушка, которая обихаживала ограждающий поместье кустарник, пояснила, что наставник сейчас находится в беседке около небольшого лесного ручья и указала Максу на тропу, по которой он может к этой беседке пройти. Рэдклифф сидел на резной деревянной скамейке и задумчиво смотрел на сверкающую в солнечных лучах воду небольшого ручейка. На вид ему было лет 50, не больше. Да и то, видно это было только по пробивающейся сквозь черные волосы седине и жесткому морщинистому лицу с волевым подбородком. Максу этот оборотень почему-то напомнил мастера Йоду из нашумевшей в свое время киносаги Лукаса. Нет, он совсем не походил на забавного чебурашку, но имелось в нем что-то такое, от чего хотелось замереть и почтительно склонить голову. Одет мастер-наставник был в непонятного кроя зелено-коричневую мантию, подпоясан широким армейским поясом, на котором висела отрубленная птичья лапа. Судя по размеру, птичка эта была никак не меньше земного страуса. «Доброе утро, мастер!» Поздоровался Макс, остановившись в 10 метрах от скамейки, на которой сидел Рэдклифф. Шаман медленно повернул голову в его сторону и окинул воина изучающим взглядом. «Серый, я уже час тебя тут жду. Думал уже, что ты заблудился». С иронией в голосе произнес он и кивнул на еще одну скамейку, которая стояла перпендикулярно той, на которой он сидел. «Присаживайся». «Ждали меня?» Садясь, переспросил воин. «Но как?» «Не нужно называть меня во множественном числе», — хмыкнул шаман. Урхант ночью откликнулся, наконец, на мой зов. Он-то и рассказал об одном забавном сером котенке. «Он что-то просил мне передать?» «Ты знаешь, кто такие эти древние?» Не обратив внимания на вопрос, поинтересовался у воина Рэдклифф. «Темные боги Валифос, Вепар и Халфас», – пожал плечами Макс. 3000 лет назад они пришли из Лемурии и через 500 лет атаковали Великий Лес. Была битва на Сиурадской пустоши. Парень мысленно поблагодарил игру за практически абсолютную память. И древние по неизвестной причине отступили. Это произошло до войны разделения. «Это тебе рассказал Гаерим?» «Да». Пожал плечами Макс. «А что-то не так?» «Мелорны!» Окинув взглядом окружающие беседку деревья, тяжело вздохнул Рэдклифф. «Они на некоторое время могли многократно увеличить силу эльфийского войска. Они даже могли увеличить силу богов. Но...» «Все не так, Серый. Сейчас надежда только на то, что боги забудут свои распри и встанут на защиту великого леса», — усталым голосом произнес шаман. «Но в тот же раз великий лес все же выстоял?» «Гайрим, будучи сотником, не видел того, что видел я», — покачал головой Рэдклифф. «Да и я бы не увидел, не валяйся я при смерти, среди трупов, разорванных лезвиями тьмы, магов первой кайринской сотни. Перед смертью ментальные возможности мага увеличиваются настолько, что он без специальных заклинаний может узреть даже астрал и спутать его с реальностью». Шаман вытащил из-за пояса нож и зачем-то стал разглядывать украшающий его лезвие узор. «Навипара, который находился в тот момент в полукилометре от меня, упала крылатая стальная тень, и, легко пробив его защиту, тяжело ранила темного бога. Она была похожа на сотканного из расплавленного олова крылатого гиганта. Я поначалу решил, что это ситара, но крылатая, вместе с Кираной и Миртом, находилась на правом фланге и сдерживала окруженного своими приспешниками Халфаса. Древние, они же как единый организм. Смерть одного из них десятикратно ослабила бы других. Поэтому Велифос и Халфас, забыв о сражении, влили в Випара до отказа свои жизненные силы и вместе атаковали нападавшего. Это было страшно, Серый. Астрал взорвался. Океаны силы разверзлись над Сиурадской пустошью. Мое сознание погасло». «А что случилось потом? Ты же вот живой сидишь». Максу и впрямь было жутко интересно вот так, из уст очевидца, слушать легенды этого мира. «Да, живой», — усмехнулся шаман. «Меня вернула к жизни непонятно как оказавшаяся неподалеку жрица Лаэтии. Древние уже отступили, и наши добивали пришедших с ними тварей на пустоши». «А что с тем гигантом? По твоим словам, он не слабее любого из древних». «Не знаю ни откуда он появился, никуда исчез, и был ли он на самом деле», — покачал головой шаман. «Меня действительно тяжело ранили, и все это могло мне просто привидеться». «Но почему ты рассказываешь мне об этом сейчас?» «Урхант», — пожал плечами Рэдклифф. «Он повелел мне рассказать тебе все, что я знаю о той битве, и чего не мог рассказать тебе, Гэрим». «А сам он знает об этом крылатом гиганте? Ему ты рассказал?» «Во-первых, я не уверен, что мне не показалось. Во-вторых, если мне все-таки не показалось, то, скорее всего, это был кто-то из богов этого мира. И в-третьих...» Рэдклифф перевел на Макса взгляд. «Кто я такой, чтобы о чем-то рассказывать Богу без его на то просьбы?» «Ясно», – кивнул Макс, которому на самом деле было ничего не ясно. «И вот ведь засада. Спросить о неясном не у кого. Зачем ему, Максу, нужно это знание? Что в этом мире случайных знаний не бывает, он знал точно. Но толк-то с того. Древние... Какой-то мужик из расплавленного олова, битого в астрале. Знать бы еще, что это вообще такое. Жрица Лаэтии. Что из этого ему понадобится?» Урхант говорил о надежде великого леса. «Может, нужно разыскать того серебристого крылатого мужика?» Но говорящий с тишиной никаких квестов ему, Максу, не предложил. «И что, блин, теперь делать?» «Перед каждым из нас лежит множество дорог, Серый», — словно прочитав его мысли, тихо произнес Рэдклифф. «И по какой из них ты пойдешь, решать только тебе. И, кстати, ты ведь пришел не за тем, чтобы послушать истории выжившего из ума шамана». «Выжившим из ума я бы вас не назвал», — усмехнулся Макс и протянул наставнику переведенный богиней свиток. «Вот, посмотрите». Рэдклифф развернул свиток, быстро пробежал глазами текст. «А Эрик всегда был не похож на других. Даже его окружение, как ты видишь, спокойно разговаривало на древнеэльфийском». Возвращая послание, пояснил шаман. Я не знаю, с какой целью была отправлена в Туманную Рощу их миссия. Знаю только, что случилось это за несколько лет до нашествия древних, после которого никто и не вспомнил про уничтоженное представительство. А где хотя бы находится эта пятипалая скала, и как можно обойти скрывающий тайник заклятия? «Давай карту». Шаман взял поданный Максом пергамент и отметил на нем нужное место. Затем достал откуда-то небольшой свиток и вместе с картой протянул его воину. «Вот, возьми. Глубокое рассеивание с этого свитка уничтожит длань Альварика, прикрывающую тайник». «Задание. Загадки истории 2. Выполнено. Вам доступно задание. Загадки истории 3. Тип задания. Уникальное. Найдите в землях Даркана пятипалую скалу и достаньте из тайника карту Фаланира. Награда. Опыт. Неизвестно». «И вот что, Серый», – произнес мастер-наставник. «Не слушай никого. Иди туда, куда считаешь нужным, и все решения принимай только сам». Рэдклифф поднялся, показывая, что разговор закончен. «Мне пора. К обеду я должен быть у великого князя». «Спасибо и до свидания», – кивнул на прощание шаману Макс и, убрав в сумку карту с выданным ему свитком, отправился к выходу из поместья. Все смешалось в доме Облонских. Думал он, сидя на поваленном древесном стволе, и задумчиво разглядывал колонию желтых опят, облепивших оставшуюся часть его импровизированного сиденья. В Силрон отправляться пока не хотелось. Хотелось в тишине обдумать информацию, свалившуюся на него в последние дни. А где это сделать, как не в лесу? Парень сделал небольшой глоток из фляжки с коньяком, выделенным ему филотримом. Закурил и блаженно зажмурился. Наверное, любой игрок на его месте был бы рад свалившимся на него заданием и связям. С малой только вот оговоркой. Происходи все это до обновления. А сейчас, когда все встреченные им персонажи чего-то от него ждут, становится неуютно. Ладно, Кирана. Богиня точно обозначила свои желания, хотя найти ее храм – та еще задача. А вот что от него нужно Сати и Урханту? В том, что каждому из них что-то нужно, Макс не сомневался. А тут еще великий князь со своим изгнанием. И что за слова про надежду великого леса? Надежду на что? На то, что Макс избавит князя от нашествия древних? Даже не смешно. Каждый из них в десятки, если не в сотни раз, сильнее Цинатодона, с которым справиться-то получилось только из-за невероятного стечения обстоятельств. Может, миссия Макса заключается в избавлении великого леса от демонов на границах? Да не очень-то они и мешают. Мучительная смерть? Макс окинул взглядом ближайшие деревья и усмехнулся. Как было бы просто. Закинул веревку на сук, очнулся через 6 часов на кладбище, и ни у кого к тебе никаких вопросов нет. Мучительная смерть засчитана, демоны исчезли, и кто-то в карман тебе сунул карту с местонахождением храма Кираны. Все это, конечно, смешно, но делать что-то нужно. Урхант правильно сказал: «Занимайся своими делами». Может, это намек, а не простая фраза, как ее воспринимали на земле, из серии «Отвали». Так ничего и не решив, Макс поднялся с поваленного ствола и потянулся. За неимением информации не стоит и заморачиваться. Успокоил он себя и вздохнул. Сейчас есть только карта с указанием на ней пятипалой скалы, которая находится примерно в 350 километрах от границы Дикого леса с Дарканом, если напрямую. Если идти в обход, то нужно умножать это расстояние минимум на 5. А сколько еще займет переход по океану, и получится ли вообще обойти этих долбанных демонов? Но сидеть сложа руки еще хуже. В общем, нужно дождаться своих, поженить Луфи и выступать на юг. Как там в той песенке? Нормальные герои всегда идут в обход? Вот и не будем нарушать сложившихся стереотипов. Хмыкнул Макс, создал портал к Сиурану и, кинув прощальный взгляд на столпившихся на поваленном дереве опят, шагнул в светло-зеленую дымку. «Дикий лес. Последнее пристанище первого легиона Молоха. Уровень локации. 255-280». «Что за черт?» – выругался он и огляделся. «Под ногами холм. Вокруг тысячелетний дубовый лес. Могучие кроны вековых дубов словно соединяют вершину холма с небом. Впереди и справа, в нескольких километрах, полностью заросшая хвойным лесом гора, по форме напоминающая крымский аюдак, только пониже и подлиннее. И никакого сиурана поблизости. Вокруг вообще не видно следов пребывания разумных». За спиной раздался негромкий хлопок. Парень резко обернулся и выматерился. Окно портала захлопнулось. «Но почему? Оно же должно висеть ровно минуту!» Макс приложил обе ладони к лицу и несколько раз глубоко вздохнул. «Так, спокойно!» Сказал он сам себе и еще раз огляделся по сторонам. Не найдя в пределах видимости никого агрессивного, он пожал плечами, подошел к ближайшему дубу, устроился прямо на земле, облокотившись спиной на торчащий из земли исполинский корень, сделал пару глотков из фляги, закурил и попытался осмыслить произошедшее. Невероятно, но факт. Построенный к замку кровного брата портал вывел его непонятно куда. И это самое «непонятно куда» на сотню уровней выше его самого. Макс вытащил карту, разложил ее на земле, увеличил до необходимого значения масштаб и присвистнул. Локация, в которой он находился, была расположена в сотни километров от океанского побережья, в южной части Дикого леса, до границы с территорией крадущихся в ночи около 700 километров. Что вообще происходит? Как вообще возможно настолько промахнуться порталом? Случайные совпадения Макс верил примерно так же, как и в Деда Мороза. А это значит, что кто-то определенно приложил ко всему этому руку. Только кто? И зачем? Можно только гадать. Слишком много он встретил в последнее время персонажей, которым это по силам. Самый простой ответ – великий князь Ирвайн выкинул неугодного подданного с территории своего великого дома. Но в системном логе было четко написано, что у него есть 2 недели. Бред. Урхант? Сата? Редклифф? Но каковы тогда мотивы? И самый главный вопрос – что ему делать сейчас? Нет, понятно, что через сутки портал снова откатится, но эти сутки – нужно как-то прожить. Словно вторя его мыслям, неподалеку раздался треск. Из густых кустов, метрах в 100 слева, выскочило целое стадо диких свиней и направилось в его сторону. Агрессивным среди них был только вожак, но Макс трезво оценивал свои силы и связываться с 270-м мини-боссом не собирался. Быстро выбив о ствол дерева трубку, он перекинулся в кота и широкими прыжками направился в сторону торчащей в паре километров горы. Неизвестно, каковы цели того, кто меня сюда закинул, но забравшись на вершину, можно, по крайней мере, оглядеться. Подумал он на ходу, внимательно посматривая по сторонам. До горы он добрался без приключений, заметив по дороге только пару волков, которые из-за большого расстояния не обратили на него никакого внимания. Добравшись к северному подножию горы и налокавшись воды из прозрачного лесного ручья, о форме кошки это оказалось удобнее и, по меньшей мере, забавнее. Он некоторое время рассматривал свое отражение в медленно текущей воде. Ну, что сказать. Классно! Новый облик нравился Максу все больше и больше. Рассмотрев себя во всех подробностях, он подмигнул своему отражению в воде, усмехнулся, явив миру свои почти 10-сантиметровые клыки и направился к подножию горы. Тут всего-то 300 метров до вершины, если не меньше. Думал он. Торчать на месте, ожидая отката портала, не хотелось. А так хоть какое-то занятие. Нет, понятно, что когда котам нечего делать, они производят всем известные манипуляции, но заниматься этим у Макса желания не возникало никакого. Он же не какой-то там кот, а целый оборотень. Оборотнем же заниматься подобным не пристало. Лес тем временем изменился, из смешанного превратившись в хвойный... Макс мог понять это даже с закрытыми глазами. Запахи. Нет, врут фантасты, описывающие, как превратившийся в собаку или волка человек может сразу классифицировать огромное количество запахов. Брехня. Чтобы запах классифицировать, нужно его хотя бы запомнить. Хоть кошка не волк и не собака, сейчас Макс ощущал гораздо больше запахов, чем тогда, когда имел человеческое обличье. Насколько их было, и чему или кому они принадлежали, сказать не мог. Узнал только резкие ароматы хвои и смолы. Когда-то давно, посетив вместе с отцом московский зоопарк, он поразился тому, как воняли стоящие в вольерах животные. В том мире человек в лесу или на открытой местности мог почувствовать такую вонь метров за 50. Что уж говорить о хищниках. В этом мире все не так. Животные тут не оправляют естественные надобности. Их мясо не имеет характерного привкуса и запаха. Он вспомнил, как сослуживец-охотник выделил ему в свое время пару килограммов добытой в выходные кабанятины, и как его, Макса, после этого чуть не выгнала из дома жена, и усмехнулся. Нет, этот мир реально чище и лучше. В первую очередь тем, что тут совсем нет заводов. Тут даже гномьи станки работают на магической энергии. Конечно, по словам того же Пончика, в игре встречались разные индивидуумы. Кто-то даже пытался найти нефть, и что характерно, ее нашел. Только толку. Гномы, к которым этот деятель притащил чертеж парового двигателя, просто посмеялись и покрутили пальцем у виска. Правда, случилось это до обновления, когда они еще реально были компьютерными персонажами. Но и сейчас вряд ли что-то изменилось. Добыча нефти – штука затратная. По сравнению с ней магическая энергия стоит копейки. А порох – он просто не горел. Кто знает, что в будущем ждет этот мир – но, судя по всему, огнестрельное оружие тут вряд ли появится. РП-17 не позволит, и это радует. Скелет он нашел, когда до горы оставалось не больше пары сотен метров. Пожелтевшие от времени кости прикрывала растущая вокруг невысокая трава, так что поначалу Макс едва не пробежал мимо. Наполовину торчащий из земли костяк явно принадлежал воину, о чем свидетельствовал проржавевший от времени шлем. Только вот этот воин при жизни ни человеком, ни эльфом не являлся. Его скелет раза в полтора крупнее человеческого. Мощные костяные позвонки переходили в мощный, если судить по толщине позвонков, хвост, который в свою очередь заканчивался острым костяным наконечником, похожим на лезвие солдатской пики. Голова скелета повернута в сторону горы. Череп, по размерам явно превосходящий человеческий, украшен двумя 20-сантиметровыми серыми, немного загнутыми назад рогами. Макс, не переставая оглядываться по сторонам, осторожно обошел скелет по кругу. Затем, обернувшись эльфом, наклонился и дотронулся до костей рукой. «Пусто. Ну, понятно», — хмыкнул он. «Кто убил, тот, скорее всего, и облутал». И вряд ли это был кто-то из игроков. Интересно, что забыли в диком лесу демоны? Макс вспомнил название локации и открыл летописи. Молох – великий демон разрушения. Один из семи владык преисподней. Интересно, девки пляшут. Подумал он, сел на траву, закурил и задумался. Что это? Отголоски той великой войны? Но армия Велиала вторгалась тогда вроде бы только в Ирантию. В Великом Лесе в летописях ни слова. Может, та война была не единственной? Ведь не просто так в названии упомянут легион. Ладно, что толку гадать? Вздохнул он и посмотрел на висящее над деревьями солнце. Середина дня, но в лесу стоит полумрак. Легкий ветер шевелит растущую отдельными островками траву, принося с собой запахи нагретого камня, смолы и хвои. Отовсюду доносятся птичьи голоса. Где-то на пределе видимости среди сосен разгуливают какие-то крупные животные. Пора идти дальше. Макс убрал трубку в сумку и легко поднялся на ноги. До ночи ему еще нужно найти себе какое-нибудь укрытие. Следующие два скелета он нашел метрах в 30 от первого. Очень крупные собаки, или, если судить по копытам, скорее зубастые лошади. Ну да, далеко не все обитатели преисподней являются гуманоидами, подумал он. Или это какие-то местные обитатели? В обоих скелетах также было пусто. Дальше скелеты стали встречаться все чаще, и у самой горы лежали чуть ли не через каждые пару метров. Каких только вариаций тут не было. У одних имелось по 6 или 8 лап, другие, судя по всему, при жизни передвигались, опираясь на щупальца. Поначалу Макс пробовал считать костяки, но потом сбился со счета. Лутить их он уже не пытался, без толку. Сюда бы десяток земных археологов. Глядя на 4-метровый костяк одноглазого гиганта, хмыкнул Макс. Вот бы визгу было. По всему видно, что когда-то очень давно тут произошло какое-то не вошедшее в летописи сражение. Кто дрался с кем? Первый легион великого демона разрушения с эльфами? Или кто-то еще? Минут через 5, подойдя к горе вплотную и обогнув огромный, покрытый бурым мхом валун, воин обнаружил камень привязки и начинающийся за ним перекрытый синей пленкой проход в скалах, около 50 метров шириной. Подземелье! Мать! Посмотреть его уровень можно только привязавшись к этому камню. Впрочем, ерунда. Умирать он тут точно не собирается, и внутрь заходить тоже. Информация же о таком подземелье бесценна, а с учетом того, что он может теперь построить к нему портал. Макс подошел к камню, положил руку на его нагретую солнцем поверхность и в бессилии выругался. «Последний оплот первого легиона. Рейдовый данж 280 уровня, рассчитанный на прохождение рейдом от 300 человек. Офигеть!» Присев на один из обломков гранитной статуи, от которой сейчас остались только 3-метровые ноги в странного вида сандалиях, он отхлебнул из фляжки воды и ошарашенно покачал головой. «Бинго! Да там только босс один от 280 до 560 уровня!» Пончик как-то пояснил ему, что в обычных данжах до 10 человек уровень финального босса всегда равен уровню самого данжа, а в рейдовых может превышать его в 2 раза. А сколько может стоить информация об этом перекрытом голубоватой пленкой ущелье? Макс покачал головой, отгоняя представившиеся 6-значные цифры, и усмехнулся. «Нашел, блин, папуас, залежи плутония. Да этот инстанс сейчас не в состоянии пройти ни один из существующих кланов. Был бы он на 100 уровней пониже. Эх». Макс еще раз отхлебнул из фляги и, с сожалением, махнул рукой. «Ладно, наличие информации – это не ее отсутствие. Оставим ее про запас. Лет через 5, может, следует сюда вернуться». Он встал с камня, потянулся и посмотрел наверх. «Интересно, а сверху можно разглядеть то, что происходит внутри?» Мелькнула мысль. «Делать-то все равно нечего. Почему бы это не узнать?» Сказано, сделано. Макс обернулся котом и, обежав покрытый мхом валун, стал подниматься на гору. Подъем много времени не занял. Они, агрессивные бараны, мимо которых он пробежал, внимания на него не обратили. «Мобы! Что с них взять?» В реале при виде льва эти бараны бежали бы так, что только копыта сверкали бы. Впрочем, тут, будь они агрессивными, с их-то 260 уровнями, а не наваляли бы этому льву по самое не балуйся. Поднявшись, Макс увидел, что гора, если смотреть на нее сверху, похожа на отпечаток оленьего копыта. Довольно широкое ущелье Данжа, прикрытое сверху все той же голубоватой пленкой, было длиной около 2 километров и обрывалось где-то на ее середине. Разглядеть ничего не удалось ни внизу, ни вокруг. Если заглянуть в подземелье мешала пленка, то глядеться не давали растущие повсюду деревья. Лазать по деревьям он не собирался, поэтому, не торопясь, отправился к южному, более пологому склону. Полутораметровой высоты нарост, торчащий из земли, он увидел метров через 300 и поначалу принял его за муравейник. И лишь подбежав поближе, восхищенно рыкнул и, выражая сожаление, выругался. Темно-фиолетовой неправильной формы кусок торчащего из земли камня совершенно не вписывался в окружающий пейзаж. Обогащенное месторождение адамантита. Макс обернулся эльфом и на всякий случай пару раз ударил по камню киркой. Бесполезно. Системный лог послал его по известному адресу, пояснив, что добывать это он сможет только на 270 уровне профессии. Вот же блин! Навскидку, тут больше 2 тонн породы. И даже если содержание металла в ней 0,2%, то это все равно 4 килограмма металла. Из 4 килограммов можно сковать пару кинжалов или одноручный меч редкого или легендарного качества на 200-300 уровень. Вот что за день! Вроде бы и удачный, вон сколько всего нашел. И в то же время, как говорится, видит око, да зуб не имет. Хотя профессия у него теперь изучена. Потом, позже, нужно будет наведаться сюда и пошарить по окрестностям. Адамантит не титан, и согласно шахтерскому справочнику, встречается чаще. Главное, что он вообще тут появляется. Задумавшись, Макс перепрыгнул через широкую трещину в земле и едва не провалился в следующую. «Что за черт?» Выругался он, осторожно глядя вниз на поблескивающую метрах в 10 от поверхности голубоватую пленку подземелья. Огромная дыра диаметром больше 10 метров, верхней частью почти 50-метровой трещины. И образовалась она недавно, если судить по поваленным по длине трещины деревьям. Примерно половину провала прикрывал тонкий каменный козырек на противоположной от Макса стороне. Прыгать на него, а тут всего не больше 6 метров, парень не решился. Зачем рисковать? Вдруг обвалится. Внизу ничего хорошего его ждать не может. Но получается, что часть рейдового данжа расположена под землей. Интересно. В любом случае, никакая информация лишней быть не может. Главное – уметь ей воспользоваться. Подумал Макс и продолжил свой путь. Минут через 10 около зарослей невысокого кустарника он заметил девчонку и сразу все понял. Девушка собирала с кустов ягоды в стоящую около ее ног небольшую коричневую корзинку, напевая песенку на мелодичном, непонятном Максу языке. Зеленые кожаные штаны заправлены в невысокие полусапожки, такого же цвета куртка, подпоясана широким охотничьим поясом, на котором висело 2 довольно внушительных кинжала. Черный лисий хвост, словно палочка дирижера, подрагивал в такт словам. «Здравствуйте, госпожа Сата!» Перекинувшись в эльфа, поздоровался Макс. Девчонка резко обернулась. На ее лице мелькнул испуг, который тут же сменился удивлением. А еще воин понял, что это не Сата. Зеленая полоска имени сливалась цветом с листвой кустарника, и в форме кошки он сразу не смог прочитать, как ее зовут. Нет, девушка была красива. Высокий лоб, зеленые миндалевидные глаза, длинные черные волосы. Но на этом и их сходство с гадалкой из Эллариана заканчивалось. «Кот, откуда ты здесь?» Удивленно спросила она, а затем до нее, видимо, дошел смысл его первой фразы. Девушка засмеялась звонким, приятным смехом и покачала головой. «Ты спутал меня с госпожой, воин! Ее здесь нет! Она навещает нас раз в году на праздник начала весны Белетейн!» Лисичка грациозным движением закинула волосы за спину и улыбнулась. «А меня зовут Чани?» «Очень приятно», – кивнул он ей. «Меня, Макс». «Значит, не весь лисий рот извело это порожденное темным богом чудовище», – подумал он. «Но почему тогда я здесь?» В том, что из всей этой истории торчат лисьи уши, воин уже не сомневался. Только вот зачем богине понадобилось перенаправлять его портал? Где-то тут ему должны выдать какой-то важный квест? «Что ты забыл на злой горе, воин? Мы стараемся обходить ее стороной». «Я случайно тут оказался?» – пожал плечами Макс. «Я не знаю тут практически ничего. Почему, кстати, эту гору называют злой?» «Очень давно, еще до нашего появления здесь, боги заточили в ней прорвавшихся из преисподней демонов. Тут была страшная битва. Там...» Она махнула рукой на север. «У входа в ущелье до сих пор лежат кости». «Но ты, как я вижу, не очень-то боишься этой горы». «Шиповник растет только на ее склонах», — пояснила Чани. «А без него не сделаешь многих полезных зелий. Сейчас уже не страшно. А вот несколько месяцев назад, когда земля тряслась и в злую гору били ужасные молнии, мы думали, что чудовища вырвутся. Дядька Ульмао даже приказал собирать вещи, чтобы быть готовыми к бегству. Мы не воинственный народ и вряд ли смогли бы сопротивляться вырвавшимся из недр горы демонам». «Но этого не случилось. Значит, бояться нечего». Макс обернулся и нахмурился. «Так вот откуда взялась та трещина», – подумал он. «Природа, видимо, отпраздновала 17-е обновление по-своему». «А ты можешь обернуться в истинную форму?» – попросила Чани. «Я никогда не встречала раньше ваш народ». На ее лице появилось такое умильно-просительное выражение, что не устоял бы, наверное, ни один мужчина. Макс хмыкнул и обернулся в кота. Девушка-лиса, грудь которой сейчас находилась как раз напротив глаз Макса, подошла к нему и неуверенно протянула руку. Затем отдернула ее, но, видимо, переборов себя, погладила его по голове. «Какой ты большой и красивый!» Восхищенно выдохнула она, аккуратно почесывая его за ухом. Максу было приятно и неудобно одновременно. В голову полезли идиотские мысли. «Вот сейчас она достанет пузырек валерьянки и...» Он усмехнулся и снова превратился в эльфа. Чани, однако, не отстранилась. Она подняла на него взгляд, и в глазах ее заиграли веселые бесенята. «Спасибо, Макс!» Она поднялась на цыпочки, чмокнула воина в щеку, вздохнула о чем-то своем и отошла к своей корзинке. «Дети леса, блин!» – подумал Макс, приводя в порядок собственные мысли, в которых главенствующую роль занимал вопрос о том, кто смог бы родиться от союза льва и лисы. «Пойдем, воин!» Чани улыбнулась и сделала приглашающий жест. «Наша деревня находится неподалеку отсюда. Мы всегда рады тем, кому благоволит госпожа». Широкая натоптанная тропа, на которую они вышли минут через пять, вела на юго-восток. Чани шла немного впереди, причем делала она это исключительно для того, чтобы Макс ее получше рассмотрел. Плавное покачивание бедрами, изредка бросаемые назад лукавые взгляды. Опытные и умные мужчины очень хорошо знают все эти приемы. Вот только противопоставить этим приемам им нечего. Нет, Максу и в голову не приходило, что в деревне Чани ему кто-то причинит вред. Но вот все остальное... Он совсем не был пуританином, но сейчас, кроме Аленки, ему никто не нужен. Все эти интрижки на стороне. Зачем, если у тебя есть женщина, с которой тебе действительно хорошо? Интересно, а как этим заниматься, если у подруги хвост? «Наверное, прикольно». Прокравшаяся в голову предательская мысль заставила его вздрогнуть и отвести взгляд от ягодиц, идущей впереди лисички, покачивающихся в такт движению. «Вот же блин!» – вздохнул он. «Что делать-то?» Обижать новую знакомую он не хотел, но и бросаться на первую встречную девчонку, подобно вырвавшемуся от жены командировочному, тоже. «Что там у нас по лисам?» В китайской и японской мифологии их зовут Хули Цзин, дословно «Лиса Дух». Если бы не первая часть слова, Макс бы точно никогда не запомнил бы это название. Лисицы там что-то вроде суккубов и инкубов из европейских легенд. Соблазнители, в общем. Видимо, разработчики вложили в местных лисиц черты их сородичей из азиатского фольклора. «А вот хрен вам, а не Павлика!» – усмехнулся Макс и подмигнул обернувшийся в этот момент к нему Чани. «Руссо туристо, облика морали!» «Человек сам решает, нужно ему что-то или нет». Девушка удивленно подняла брови, но не сказала ни слова. Лишь застенчиво улыбнулась в ответ, и Макс понял, что ночка ему предстоит веселая. «Ты давно ел?» – спросила Чани, когда из-за поворота дороги показался ограждающий деревню чистокол, и, не дождавшись ответа, продолжила. «Мама сегодня должна пожарить лесных кур. Это ее фирменное блюдо. Ты приглашен!» «Спасибо!» – улыбнулся Макс и окинул взглядом открывшееся взору селение. Деревня лисиц носила название Вераса и стояла на огромной лесной поляне. К северу лиственный лес, к западу ельник, к югу заросли ольхи и кустарника. Большое квадратное обнесенное частоколом селение со стороной около 300 метров. «Это даже не деревня, а скорее городок», – подумал он. Внутри селение лисиц, насколько Макс мог разглядеть, совсем не отличалось от стандартного эльфийского селения. Те же марлуриены и выращенные здания, та же радиальная планировка. Деревня просто утопала в зелени. Вокруг сады и огороды с аккуратно разбитыми грядками. Эдакая лесная пастораль. Вот только права была Чани. Лисы совсем не воины. Любая самая захолустная эльфийская деревня имеет минимум 2 сторожевые вышки. И это с учетом того, что она находится в глубине охраняемой территории. Тут сторожевых вышек не было. Единственный часовой, и тот сидел, привалившись к воротному столбу, и смотрел на играющих на привратной площади маленьких лисят. Экипирован он был в легкую кожаную броню, которую предпочитают носить разбойники, а его пика была просто прислонена к чистоколу. В общем, бардак. Нет на них майора Нихаева. Макс вспомнил своего командира батальона и вздохнул. Конечно, все лисы тут далеко за 200-й уровень. Вон даже у Чани 270-й. Но это ничего не меняет. Бардак. Он и в Африке бардак. «Привет, Алим!» Поздоровалась девушка, когда они подошли к воротам деревни. «Смотри, кого я в гости привела!» Часовой медленно повернул в их сторону голову и скептически хмыкнул. «Лучше бы ты привела пару кошек!» «Какие тебе кошки?» Возмутилась Чани. «У тебя Фаита есть, облизнись!» «У тебя тоже Каларик есть!» Хмыкнул лис. «И ничего, Каларик мне даже не жених!» Нахмурилась девушка. «Это ты ему расскажи!» Разглядывая ногти на правой руке, лениво парировал тот. Он даже не соизволил встать или поздороваться, словно эту забытую местными богами деревеньку каждый день навещают крадущиеся. Да так, что уже успели поднадоесть. Дети у ворот перестали бегать и собрались в кучку, с интересом разглядывая гостя. Дети как дети, почти все рыжие, из почти десятка, лишь пара чернобурок. «Ну так что, приятель?» – обратился к воину Лим. «Чего ты женщин-то с собой не захватил? Женщинам мы завсегда рады!» «Да они тут все озабоченные!» – усмехнулся Макс и, не зная, что ответить, просто пожал плечами. «Ладно уж, проходите!» Махнул рукой лис и потерял к ним всякий интерес. В этот момент откуда-то справа из леса раздался треск, а относительную тишину прорезал громкий заунывный вой, заставивший Макса вздрогнуть. «Что это?» Он вопросительно посмотрел на Чани. «Черт!» Девушка-лиса, глядя рассеянно зачарованным взглядом в сторону звука, медленно опускалась на землю. Точно с таким же взглядом замер у воротной опоры Лим. Не успевшие разбежаться по своим делам лисята тоже сидели на земле там, где их застал этот звук. «Что за...» Макс растерянно посмотрел в сторону приближающегося треска. Непрекращающийся вой никаких неудобств ему не доставлял, а вот на лисах повис непонятный дебаф. «Месть Галота». Что это такое, Макс посмотреть не мог, поскольку не был с местными в одной группе. Наконец, звуки приблизились, и метрах в 100, справа от деревенских ворот, ломая кусты, из леса вылезло жуткое чудовище. Похожая на рыбу удильщика тварь имела 450 уровень и 1,5 миллиарда очков ХП. Ее синюшная бородавчатая кожа была покрыта многочисленными трещинами, из которых вытекала коричневая дымящаяся слизь. Размерами пифон. Именно это имя Макс прочитал над головой у появившегося из леса босса, не уступал цинотодону. 4 исполинских щупальца споро тащили огромное тело по земле. Еще 4, подобно змеям, извивались вдоль его уродливого туловища. Во всех 4 багровых глазах монстра, расположенных симметрично над огромной пастью, читалось безразличие и неутолимый вселенский голод. Наверное, так смотрит на свою жертву змея. Вот значит, почему из той деревни никто не спасся. Вспомнив рассказ Филатрима, подумал Макс. Эта гадина завораживает лисиц своим воем, а потом пожирает. Но я-то, блин, каким тут боком? И тут, словно в ответ на его невысказанный вопрос, в системном логе побежали строчки. «Вам доступно задание. Спасение Верасы. Тип задания. Уникальное. Легендарное. Снимите с жителей деревни смертельное для них проклятие «Месть Галота». Любым способом уничтожив напавшего на Верасу Пифона, посланника мертвого бога Галота. Пифон должен быть уничтожен в течение 2 часов. Награда. Опыт. Неизвестно. Повышение репутации с народом Телветтек. Повышение репутации с богиней удачи Сатой. 119 минут 59 секунд. 119 минут 58 секунд. 119 минут 57 секунд. В случае, если все Телветтек, населяющие Верасу, выживут, награда будет существенно увеличена. Но как? Как это вообще возможно? Ошарашенно пробормотал, читая текст задания Макс. Мне и за сутки его не расковырять, и это при условии, что он не будет отвечать. Вы там что, совсем охренели в край? Проорал он, глядя на небо. Тем временем заунывно воющему чудовищу, которое, подобно асфальтоукладчику, продиралось через деревенские посадки, до ворот осталось не больше 50 метров. «Нужно что-то решать. Пончик же говорил, что невыполнимых заданий система предложить не может. Но что? Что он может противопоставить этому ужасу?» Макс растерянно посмотрел на сидящих на земле лисиц. «Они умрут первыми. И красотка Чани, и этот ленивый стражник, и дети. Увести урода от деревни? Но это только отсрочит их смерть. Но... А черт!» Через пару ударов сердца у ворот обреченной деревни древнюю тварь встретил ревущий серый лев. Не ожидавший сопротивления Пифон на мгновение замешкался, и этого мгновения Максу хватило с лихвой. Напружинившись, он прыгнул вперед и вверх. Спасибо Урханту за эти подаренные им пару метров. И зацепившись 3 лапами за морду чудовища, передний правый пробил в немигающий багровый глаз. Не выдержав удара когтями, глазная пленка лопнула, брызнув во все стороны сукровицей. И вой монстра сменился разъяренным ревом. Одно из исполинских щупалец Пифона ударило Макса в бок, выбив из груди дыхание и сняв почти половину очков здоровья, затем отбросила метров на 7 в сторону. «Ваш навык стойкость увеличен до 16%. Лет 5 назад Макс застудил спину и 2 недели не мог ходить. Теперешняя боль была похожа на ту, только была неизмеримо сильнее. «Встать!» – приказал себе он и нечеловеческим усилием бросил свое тело в сторону, уходя тем самым от сдвоенного удара щупалец разъяренного монстра. Прыжок вперед разорвал дистанцию, потом еще один. И бежать, бежать в сторону злой горы. «Давай, сволочь, догоняй!» Попытался проорать себе за спину он, но из глотки вырвалось только утробное рычание. «Ваш навык стойкость увеличен до 17%. «Как же болит спина! Какого черта очки здоровья не восстанавливаются в бою?» Плевать, он все равно добежит. А кровавая пелена перед глазами, она почти не мешает. Он сделает все, что сможет, а там... По крайней мере, он не увидит их смерти. Лев бежал по знакомой тропе от преследующего его босса. Всей его скорости хватало лишь на то, чтобы не попадать под удары щупалец. Тварь ломилась напролом, срезая дорожные изгибы. И у Макса не было даже мгновения, чтобы перекинуться и выпить зелье лечения. «Ваш навык стойкость увеличен до 18%. «Вот и заросли шиповника. Теперь по прямой вверх. Прыжком увеличить дистанцию. Не потерять сознание. Еще прыжок. Перекинуться. Выпить зелье. Снова во льва». Багровый туман перед глазами рассеялся. «Давай, еще немного!» – прорычал Макс, заметив знакомую трещину. «Всего-то 6 метров! Он может прыгнуть и дальше!» – выдержал бы козырек. Притормозив, он подождал, пока преследующая его тварь максимально сократит дистанцию, и рванул в сторону пролома. Слыша за спиной разочарованный рев промахнувшегося чудовища, Макс забежал на прикрывающий часть пролома козырек и прыгнул. Внизу мелькнула синяя пленка подземелья, и он, мягко приземлившись на 4 лапы, тут же перекинулся в эльфа и, отбежав от края на 2 шага, обернулся и замер. Хруст обваливающегося камня под многотонной тушей чудовища прозвучал для него божественной музыкой. Он сделал все, что мог, и кто бы ни был там внизу, его вряд ли обрадует прибывший гость. В рейдовом данже 280 уровня боссы уж точно не слабее этого пупырчатого урода. Рев почему-то не прекратился. Что за черт? Макс аккуратно подошел к пролому, заглянул вниз и выматерялся. Пленка не пропустила в подземелье постороннего босса. Пифон тяжело ворочался внизу, даже и не думая проваливаться. Вылезти он теперь, пожалуй, не сможет. Но даже если эта тварь сдохнет тут через 100 лет, лисам это поможет мало. Неужели все зря? Проклиная все эти придуманные какими-то уродами программистами игровые законы, Макс не заметил, как оказался слишком близко от края пролома. Одно из щупалец чудовища выстрелило вверх и обвелось вокруг его правой ноги. Снизу раздался торжествующий рев, и в этот момент преграда, удерживающая Пифона, исчезла. Макс, избавляясь от захвата синюшного щупальца, мгновенно перекинулся в кошку, но поздно. Падающий в темноту подземелья босс успел сдернуть его с края пролома. И проклиная так не вовремя отвернувшуюся от него удачу, Макс, следом за монстром, полетел в 280-й рейдовый данж. Лететь пришлось 10 метров. Чернота скального отверстия брызнула в глаза ярким светом факелов. Шерсть обдула резким потоком горячего воздуха, справа выдвинулась какая-то массивная тень, и Макс рефлекторным кошачьим движением перевернулся в воздухе так, чтобы приземлиться на все четыре лапы. Массивная туша пифона рухнула на каменные плиты подземелья. Грохот от этого столкновения отразился от стен и ушел гулять вглубь темных коридоров данжа. Макс упал прямо на тушу своего врага, увернулся от щупальца, ушел вбок от летящего в голову огромного предмета. В два гигантских прыжка оказался у стены под горящим синим пламенем факелом и затравленно огляделся в поисках выхода. Грудь ломила нещадно. Падение выбило из него больше трети ХП, но внутри него все пело. Получилось! Он выполнил волю богини. А в том, что это была воля Саты, он не сомневался. Посередине огромного каменного зала, с каким-то странным алтарем, стоящим в дальнем от Макса конце, пятиметровый, закованный в багровую латную броню демон, всеми своими четырьмя лапами, зажатыми в них чудовищных размеров моргенштернами, буквально вбивал в плиты его недавнего преследователя. Пифон яростно отбивался всеми своими щупальцами, пытаясь повиснуть на своем противнике, но тщетно. Даже не потеряя он при падении почти половины своей жизни, а урон в игре при падении с высоты рассчитывался строго в процентах от общего количества ХП, для него все равно этот бой оказался бы последним. Генерал Гуархан, четырехрукий, пятиметрового роста демон с треугольной мордой, метровыми загнутыми, как у африканского буйвола, рогами и горящими багровым цветом из-под забрала шлема глазами, уровень имел 510-й. Да и был он тут не один. Еще 8 таких же багровых демонов 400-го уровня, судя по надписям над головами, полутысячники первого легиона Молоха, стояли полукругом и, сложив перед грудью руки, молча смотрели, как их легат добивает Пифона. Наверное, точно с таким же безразличием смотрят собравшиеся на праздник крестьяне на то, как деревенский мясник забивает приготовленного на заклание хряка. На самого Макса внимания никто пока не обращал. По той же аналогии с прошмыгнувшей в избу в праздничный день кошкой. «Ну и хрен с вами», – подумал он, перекинулся в эльфа, и, морщась от пробирающего до мозга костей воя убиваемого пифона, выпил лечилку и еще раз огляделся. Огромный, освещенный факелами квадратный каменный зал без единой колонны, но с дыркой в потолке, откуда они сюда, собственно, и попали. Какие-то жутко рогатые барельефы на стенах, видимо, местные от нечего делать, практиковались в рисовании. Пол исчерчен странными знаками, а помимо алтаря или трона, хрен его отсюда разберешь, что на там стоит на самом деле. Еще длинные каменные скамьи вдоль стен. «А попали-то мы как раз куда нужно», — хмыкнул он. «Как раз в комнату местного альфа-самца». Нет, Макс прекрасно понимал, что живым ему отсюда не выбраться. Для этого не котом нужно было становиться, а орлом. Выпорхнул бы обратно, пока большие дядьки заняты своими разборками, и поминай, как звали. А так сиди и жди, пока сдохнет один, и у остальных появится интерес к твоей персоне. И самое обидное, что единственный выход отсюда на другом конце зала. «Да что же он визжит так, аж зубы сводит!» Снова поморщился Макс. «Ничего, сволочь, это тебе не лисиц парализованных жрать. Этих попробуй сожри, ублюдок». У Пифона тем временем осталось не больше 10% ХП. Когда бои ведутся между обитателями этого мира, то, как говорил Пончик, включаются иные коэффициенты урона. Если по игроку этот Гуархан пробивал бы, наверное, по 100 тысяч с удара, то по Пифону пролетало не меньше полумиллиона. Но делать-то все равно что-то надо. Проскочить мимо них в инвизе? Нереально с такой-то разницей в уровнях. Поймают за хвост, встряхнут и отшвырнут обратно. Ждать своей очереди. «Да пошли вы все!» Махнул рукой он и вытащил из инвентаря бутыль с коньяком. Сделал 5 глубоких глотков, прослезился от выпитого и блаженно закурил. В голове приятно зашумело. «Да какая в задницу разница? Ну, стану 125-м». «И что? Зато вот лисиц спас. Хорошее дело сделал. И Сата будет рада опять же». В этот момент щупальца Пифона дернулись последний раз, и чудовище с утробным звуком издохло, оставив под собой огромную лужу слизи. Гуархан стряхнул с себя обвислое щупальце и, пнув тварь носком сапога, указал остальным. «Тащите его в ущелье к нишам, а то они от голода скоро начнут жрать друг друга». Все восемь до этого наблюдавших за боем демонов подхватили огромную тушу за щупальца и без труда потащили ее в сторону выхода, так и не обратив на Макса никакого внимания. Сам генерал в бою почти не пострадал, если не считать заляпанного слизью доспеха. Пифон снял с него не больше 15% очков жизни, которые сейчас с ужасающей скоростью регенерировало. Он проводил взглядом помощников, затем проревел какое-то заклинание, от которого его доспех и плиты пола на месте побоища на мгновение объяло яркое пламя, которое тут же опало. «Местная химчистка в действии!» – усмехнулся Макс, заметив, что доспехи демона вновь стали как новые. Пол зала, впрочем, очистился тоже. На нем не осталось ни слизи, ни крови. А на месте гибели Пифона теперь лежал лишь небольшой предмет. Обычный, черный, с белым кончиком лисий хвост, который пламя почему-то не тронуло. Взгляд генерала остановился на сидящем у стены эльфе, и Макс понял, что его время пришло. «Ты так драпал от этой жабы, червь, что сам того не ведая, попал в лапы к своему врагу. Что, твоя двуликая оставила тебя? Где она? Где ее латные тысячи и слышащий ветер? Или ты заблудился, забыв спросить свою хозяйку о том, где тебе лучше вообще не появляться?» Голос легата, казалось, пробирал до костей. Хотелось забиться под плиты пола и там тихо умереть от ужаса, но... Да, с экипировкой можно попрощаться. Отсюда Макс ее не достанет никогда. Но ни в той, ни в этой жизни он не позволит над собой издеваться. Смерть тоже бывает разной. И только человек может решать, какой именно она будет у него. Пересилив исходящую от демона ауру ужаса, Макс поднялся на ноги и, сложив перед грудью руки, громко произнес: «Я не червь тебе, хвостатая обезьяна. Я воздаятель двуликой госпожи, которая однажды загнала тебя и твой легион в эту задницу. Если ты хочешь говорить нормально, говори, или...» Макс выхватил из инвентаря свой двуруч и встал в боевую стойку. «Или умри!» Хохот демона отразился от сводов зала и ушел гулять далеко по коридорам. Макс же почувствовал, что аура ужаса пропала, и, наконец, смог вздохнуть спокойно. Пот тек с него градом, но теперь, по крайней мере, он хотя бы может нормально мыслить. «Изменение репутации с высшим демоном Гуарханом, генералом первого легиона великого демона разрушения Молоха. Высший демон Гуархан относится к вам с заинтересованностью. Да будет тебе известно, эльф», — отсмеявшись, пробасил легат, — «что если бы скользкая сука Морриган не переориентировала портал, то мы бы никогда не попали в это болото. В засаду из десятка тысяч таких же ушастых умников, как ты». Демон слитным движением кинул два моргенштерна за спину, еще два повесил на пояс и, сложив все четыре лапы перед могучей грудью, продолжил: «Мы спешили на соединение с владыкой Велиалом в Танайский лес, а попали сюда. Мы не сильно разбираемся в ваших лесах, и... твоя Кирана со своими кабанами и слышащими ударила по нам из засады. И что? Мы зарезали тысячи этих свиней с их наездниками, но и сами потеряли многих». Генерал яростно вздохнул. «Неужели ты не знаешь о той битве? о том, как мы 2 месяца отбивались в этом проклятом Семирыме ущелье!» «Нет», — покачал головой Макс. «Это было слишком давно, а я лишь недавно присягнул госпоже». «Как бы то ни было, твоя госпожа вместе с Морриган просто запечатали это ущелье и ушли. Да, мы можем впадать в сон и хоть 1000 лет обходиться без еды и воды, но 2 месяца назад там...» Генерал кивнул наверх. «Что-то случилось, и теперь мы не можем уснуть. В скале и сковывающих ее заклятиях появились трещины. Неужели Велиал наконец нашел нас?» «Велиал проиграл ту войну», — пожал плечами Макс. «Мир наверху сильно изменился, и вряд ли кто-то придет освободить вас. Никто не знает, где вы». «Ну что ж, приведенные тобой жабы хватит низшим на неделю. Потом они начнут умирать. И если живыми мы не можем преодолеть барьер, то мертвыми сможем. И эта округа вздрогнет», — проревел генерал, вздев все 4 кулака к потолку. «Твоя хозяйка 100 раз пожалеет о той засаде!» Макс тут же подумал о лисьей деревне. О том, что их обязательно нужно предупредить, чтобы валили отсюда на все 4 стороны. А ведь есть еще и крадущиеся! И пусть он изгнан, но... вырвавшийся на свободу мертвый легион под предводительством чудовищного генерала — это страшно. «Хотя...» Демон перевел на Макса тяжелый взгляд своих багровых глаз. Он, наконец, снял шлем и стал от этого еще ужаснее. Был такой старый фильм с Арнольдом Шварценеггером, где по джунглям бегали от какого-то урода. Так вот, физиономию Гуархана срисовали с того самого хищника. «Хотя у тебя, прислужник двуликой, есть 2 выхода. Смерть. И смерть». Вдруг сущее и впрямь послало сюда настоящего воина. Тихо закончил он. «Что-то я не вижу отличий одного от другого», — пожал плечами Макс. «Мы могли бы просто уйти отсюда, построив портал в свой доминион в преисподней, но построить его сквозь барьер ни у кого из нас не хватит сил». «Мы выполнили, что ты просил, легат», — раздалось от входа в зал. «Низшие скоро будут сыты, но...» Глаза первого из 7 вошедших остановились на Максе. «Почему он еще жив? Ты простил эту двуликую суку?» «Молчать!» — оборвал говорящего Гуархан и снова повернулся к Максу. «Даже если мы все перережем друг друга, силы построить портал не хватит. Нужна жертва. Добровольная жертва постороннего существа, у которого достаточно воли, чтобы выдержать пытку плетью Молоха. Жертва воина». «То есть, если я соглашусь умереть ради того, чтобы вы отсюда ушли, вы уйдете? А где гарантия, что вы уйдете не за стену, а именно в преисподнюю?» «Ты ничего не понял», — тяжело вздохнул легат. «Просто умереть ты можешь и без этого. Только толку от этого не будет никакого. Ты в течение 60 ударов сердца должен выдержать великую боль. Ни стоном, ни звуком не показать, что ты что-то чувствуешь. Это своего рода испытание воина. Я когда-то выдержал плеть 80 ударов сердца. Они...» Генерал кивнул настоящих позади демонов. «Больше 50. «Разговаривать-то можно будет?» — на всякий случай уточнил Макс. «Ты или идиот, или... да хоть пой, или пляши свои эльфийские танцы. Главное, не показывай, что чувствуешь боль!» — проревел Гуархан. «Если вы гарантируете мне, что уйдете в преисподнюю, а не куда-то еще, то я согласен». Пожал плечами Макс и подумал, что вот еще один кусочек мозаики встает на место. Мучительная смерть и избавление великого леса от демонов. А боль, боль его не пугала. Жаль только уровней. Но тут что так, что так. Один хрен умирать. Вам доступно задание «Великая жертва». Тип задания «Уникальное, легендарное». Выдержите пытку плетью Молоха в течение 60 ударов сердца и освободите первый легион Молоха из западни. Награда. Опыт. Неизвестно. Повышение репутации с Великим Лесом. Повышение репутации с темными эльфами. Повышение репутации со светлыми эльфами. Повышение репутации с Великим Домом Крадущихся в Ночи. Повышение репутации с богиней отмщения Кираной. Повышение репутации с богиней воинской хитрости и скрытности Морриган. Повышение репутации с планом Преисподняя. Повышение репутации с долинами разрушения. Повышение репутации с великим демоном разрушения Молохом. Повышение репутации с легатом первого легиона Гуарханом. В случае провала задания... Смерть. Я согласен добровольно принести себя в жертву и выдержать пытку плетью Молоха в течение 60 ударов сердца, для того, чтобы дать силу первому легиону отправиться в преисподнюю. Приняв задание, отчетливо произнес Макс. Генерал кивнул, надкусил запястье правой верхней руки, громко ударил по плитам хвостом, и, глядя, как из прокушенного запястья на плиты течет черная кровь, проревел. «Я принимаю эту жертву от тебя, служитель двуликой богини, и клянусь истинной кровью в том, что если у тебя получится принести эту жертву, мой легион отправится в долины разрушения доминиона моего господина». Произнеся клятву, легат смерил воина недоверчивым взглядом и спросил. «Готов?» «Подождите». Макс прошел чуть вперед, подобрал с плит лисий хвост и со словами. «Он ведь вам все равно не нужен?» Сунул его в сумку. «Им не нужен, а ему пригодится, чтобы продемонстрировать кое-кому». Затем обернулся к четырехрукому демону и пожал плечами. «Теперь готов». «Что нужно делать?» «Просто стой и терпи! Во имя всех семи владык! Терпи!» Повинуясь команде Гуархана, полутысячники обступили Макса по кругу и, подняв взгляды к потолку, развели в стороны руки. Как на Макса именины испекли мы каравай. Парню вдруг вспомнилась детская песенка, и он непроизвольно улыбнулся. Сама ситуация почему-то показалась ему смешной. Жуткие рогатые рожи на стенах, горящие в углах факелы, тени на полу. И он в кругу не менее жутких созданий. А еще скоро он умрет, нафиг. От последней мысли он чуть не заржал в голос, но сдержался, дабы не нарушать торжественности момента. Пока он размышлял обо всей этой фигне, с двух верхних рук легата сорвались багровые нити и впились ему в грудь. Полоска ХП дернулась, а ему вдруг стало жарко. Полосы, словно змеи, проникли в его тело, и когда терпеть боль стало уже невыносимо, он сжал в кулаке заранее приготовленное семя, когда-то подаренное ему дриадой Иоли. «Читерство? А вот хрен! Если благодаря этому легион мертвых демонов не вылезет в дикий лес, он готов так поступать снова и снова. Не мазохист же он, в самом деле». Боль пропала полностью, жар прошел. Словно Макс только что залпом опрокинул в себя стакан лимонада вместе со льдом. «Ваш навык стойкость увеличен до 19%. «А разговаривать уже можно?» Глядя, как убывает его жизнь, и лишь ради прикола спросил он стоящего напротив него легата, и вызвал этим вопросом на лице демона такую гамму чувств, что словами передать ее сложно. Ваш навык стойкость увеличен до 20%. О чем ты хочешь поговорить? Пытаясь подавить надежду в голосе, тихо произнес тот. Преисподняя, какая она? Ваш навык стойкость увеличен до 21%. Она прекрасна, как юная демонесса Суккуб. В голосе генерала проскользнула такая глубокая тоска, что Максу даже стало немного не по себе. «Ваш навык стойкость увеличен до 22%. Держись, эльф, еще немного. Держись во имя семерых!» С хлопком в 3 метрах справа от Макса появилось огромное окно портала. «Все, он выстоял! Осталось только умереть». «Ваш навык стойкость увеличен до 23%. «Ну, так я все-таки не червь?» Приподняв правую бровь, спросил он у вдруг ставшего угрюмым легата. «Нет, ты воин! Великий воин!» Генерал сделал шаг вперед и вложил в руку парня кольцо. «Оно поможет тебе выбраться из серых пределов». А что ты оттуда выберешься, у меня не вызывает сомнений. Ваш навык стойкость увеличен до 24%. Генерал и полутысячники одним слитным движением выхватили оружие, вскинули его вверх в прощальном воинском салюте и проорали что-то торжественное. Затем пришла темнота.